Сражение перешло в новую, более безумную стадию. Потеря целого линкора сильно ударила по нашей организации и боевому духу, но никто даже не думал прекращать бой. Корабли ксеносов начали разрываться на кусочки, стоило им встретиться с мельтоторпедами, но их корабли были слишком быстры, а мы слишком ограничены в количестве этого оружия, отчего переломить ход сражения не получалось. Лучше всех себя показало вихреевое оружие, которое словно было создано для уничтожения этих штук. Как-никак, но эти торпеды – самое мощное вооружение имперского флота, создающий полноценный варп-разлом в месте попадания. Одна такая могла забрать сразу несколько кораблей врага, ибо в результате их встречи создавался взрыв просто колоссальной мощи. Боевая баржа и легкий линкор Маркуса тоже приносили пользу, но они были в стороне, чтобы не попасть под атаку странных игл. Стоило нам разобраться в тактике ксеносов, была предпринята попытка отдалиться и расстрелять врага издалека, однако мы быстро поняли бессмысленность этой затеи. По какой-то причине, корабли ксеносов не собирались покидать станцию и постоянно держались рядом с ней, однако это не мешало им стрелять. Их варп-иглы проносились сквозь имматериум, из-за чего им было плевать на расстояние, в отличие от нас, и поэтому, из-за трудности поражения линкоров, удар на себя принимали фрегаты, перехватчики и корабли сопровождения. Каждый из них разрывался на кусочки всего после попадания одной единственной иглы, отчего через полчаса мы потеряли две трети этих сил, однако нам удалось сохранить главное оружие – линкоры. Как бы это ни звучало, но без малых кораблей мы сможем выжить, но без крейсеров полягут все. Из-за этого я особенно уважал экипаж этих кораблей. Некоторые из фрегатов проявляли настоящие подвиги и, понимая свою неминуемую гибель, просто таранили врага, унося его вместе с собой. Хоть оружие врага и было почти неостановимым, он платил за каждый уничтоженный наш корабль. Все стражи Камуса собрались на поле боя, и большая часть из них уже была уничтожена. Вот только у противника еще были способы нас удивить. Когда осталось меньше пятой части сфер, а количество возможных игл сильно уменьшилось, враги резко сменили тактику и перестали нас атаковать. Их корабли вновь сменили цвет и теперь засияли светло-синим светом. Я чувствовал, как они собирали вокруг себя энергию в невероятных масштабах. Поворачиваем как можно скорее. Они сейчас ударят. К моим словам, слава императору, прислушались, и удар прилетел не по нам. Через минуту, за которую мы успели подбить еще несколько кораблей и ксеносов, они резко вспыхнули, осветив собой большую часть космического пространства. Пока никто не понимал, что происходит, я видел, как десятки тысяч душ закричали в агонии и мигом погибли. Практически все фрегаты и мелкие корабли, что у нас были, мгновенно испарились, обратившись в пыль. Также сильно пострадала боевая баржа, в которой словно появилась куча дырок, когда как от линкора вольного торговца словно отрезали значительный кусок, и если первый еще мог двигаться, то второй был в совсем плохом состоянии. Все цели поражены, баржа продержится, но старателю придется приземлиться на планету ксеносов. Точку выберем, достигнув орбиты. Краем уха я слушал приказы, доносившиеся позади меня, пока я следил за океаном душ. Вместо каких-либо кораблей, нас встретили лишь бесчисленные осколки кристаллов. Враг вместо попыток сбежать решил уничтожить себя, забрав как можно больше наших. И только думая над этим, я понял, что не чувствовал никакой жизни на кораблях ксеносов с самого начала боя. Либо они управляли ими дистанционно, либо полагались на искусственный интеллект, либо, учитывая явную связь ЮВАД с океаном души и их очевидное мастерство в управлении психической энергией, у меня была и другая теория. Вечный крестоносец двигался напрямую к черной звезде. Я чувствовал, что ее проклятое излучение становится только сильнее, но я продолжал защищать нас. Неприятно так говорить, но мы только выиграли от уменьшения количества кораблей. Из-за этого мне нужно покрывать меньшую зону. В теории, если мы сойдем вниз, я смогу даже использовать свои другие силы. И что-то мне подсказывает, нам это еще пригодится. Глава 37. Маллиус Экстремис. Часть 2. Мы все здесь умрем. Маркус мог с легкостью сказать, что этот день был худшим во всей его жизни. Его корабль, верный спутник, с которым он провел не один десяток лет, превратился в груду металлолома, стоило ксеносам хорошенько ударить по ним разок. И хоть им удалось спастись и даже успешно приземлить крейсер, в воздух он больше не поднимется. Тысячи наемных рабочих, которых он отбирал долгими годами, нашли свою погибель на какой-то адской планете, либо мигом распались на атомы. И, учитывая место, куда они попали, чудесным спасением их ситуацию не назвать. Что-то подсказывало ему, что умершие еще легко ушли, и довольно скоро именно живые позавидуют мертвым. Поверхность ада, на которой они приземлились, представляла собой сплав разных кристаллов и немногих клочков земли. Так Маркус называл странный серый то ли металл, то ли вообще кость, из которого были выполнены все необычные высокие конструкции, вероятно, огромный черный лабиринт, видневшийся вдалеке. И, конечно, нельзя было забыть про гигантские ураганы, видневшиеся в нескольких километрах от них. Причем, они тоже были непривычными, многоцветными и сверкающими фиолетовыми молниями. Это хорошо контрастировало с темно-красным небом, сквозь который практически не пробивался свет. Повернувшись, он глянул на свою нечеловеческую спутницу, которая за ним покидала остатки разбившегося линкора. Сейчас она была полностью одета в скафандр, не позволяющий определить в ней ксеноса. Ей не впервой это делать, поэтому она отлично умеет так скрывать себя, даже обладая возможностью делать свои движения более человеческими. Это было необходимостью, когда имеешь дело с черными храмовниками, которые слишком быстро действуют, слишком поздно думают и слишком резвые, когда дело доходит до ксеносов. Ну, хотя бы это не караул смерти. Не обманывай меня и просто скажи, насколько все плохо. Маркус звучал понуро, но в его голосе можно было услышать решимость сражаться за свою жизнь. Важной чертой каждого вольного торговца является готовность выбраться из любой передряги, в какую бы они ни попали во время своих путешествий. И хоть и Маркус звучал как живой мертвец, в чьем голосе можно было услышать лишь отчаяние и опустошение, он скорее умрет, чем сдаться. Алладейс знала это и поэтому лишь хмыкнула, беря в руки длиннолаз, модифицированную лазерную снайперскую винтовку. Хоть Ильдарке и было непривычно работать с человеческим оружием, имперская технология славилась тем, что даже самый тупой идиот с дикого мира, который раньше и колеса не видел, мог разобраться в ее использовании. В нашем языке есть одно слово, перевод которого на ваш будет звучать примерно как мучительная и ужасающая смерть, связанная с непрекращающейся агонией. В нашем случае я могу тебе лишь пожелать подобной участи, ибо она будет куда гуманнее того, что скоро произойдет. Маркус глубоко вздохнул, после чего поднял свое мельтооружие. Пистолет Инферно был невероятно редкой и ценной штукой, покупателя для которого Маркус хотел найти на Прое. Это должно было стать его золотым билетом к богатой и сытной жизни на некоторое время, но, к сожалению, жизнь, как всегда, закинула бедного торговца в самую. С другой стороны, он вряд ли будет задумываться о долгах после всего случившегося. Сейчас главное выжить. По вокс-связи, до того как она накрылась, я услышал приказы с Вечного Крестоносца о спуске основной части сил к нам. Поэтому надежда у нас есть, ответил Маркус. Лицо Элладейс было закрыто маской, поэтому он не мог различить ее мимику, но и так было понятно, что она думает про его фантазии. Они стали ждать и молча смотрели за тем, как из корабля выходило все больше и больше людей. На их корабле была часть боевых сил сестер битвы, часть из которых переправили на соседние миры, ну а остальные были на корабле Инквизитора, поэтому они либо померли в космической пустоте, либо мигом обратились в пепел после самоубийственной атаки ксеносов. И потому та тысяча, что выжила после атаки, и их оставшаяся боевая техника сейчас были его главной надеждой на спасение. Маркус только через несколько минут заметил, что его губы произносили молитву Богу Императору о спасении его души. Через секунду к нему пришла одна мысль, из-за которой он начал смеяться как никогда раньше. Ильдарка начала смотреть на него, как на умалишенного, но он не обращал на это внимания. «Ты не должен был сойти с ума так быстро. Хотя, слабые разумом могут быть особенно чувствительны к излучению проклятой звезды». Маркус ответил ей через смех, едва сдерживая себя. На его глазах появились слезы, которые он через секунду вытер. «Только сейчас дошло, что раз ты моя правая рука, то, чисто в теории, можешь управлять сестрами битвы. По сути, ты сейчас их глава, поэтому тебе тоже не помешало бы знать хоть какую-то молитву императору. С ней жить проще, знаешь ли». Алладейс цыкнула, повернув голову в сторону от него, но Маркусу было сейчас все равно. Спустя несколько минут он успокоился, и к нему после этого подошла сестра битвы в боевом облачении. Ее силовая броня впечатляла, особенно сейчас, когда у Маркуса был лишь неплохой бронежилет, да плащ, доставшийся ему от отца. Было видно, что Сарритка не сильно уважает вольного торговца, но, так как это был именно его корабль, она временно ему подчинялась. Все наши силы удалось успешно расположить на поверхности этого мира. Мы также начали выгрузку носорогов и испепелителей, но часть из них повреждена атакой проклятых ксеносов. В ходе обхода нами также не было найдено враждебных существ или каких-либо средств защиты. Только мертвые тела людей и каких-то ксеносов, которые... Эльдарка резко оживилась, стоило ей услышать последнюю часть. Она сильнее сжала оружие и начала едва заметно осматриваться. Что здесь делают мертвецы? Прежде чем сестра битвы успела ответить, на всю округу раздался невероятно громкий рев, за которым последовали крики и звуки боя. Маркус быстро перевел взгляд Саладис на Сарритку, моментально побежавшими туда, после чего выругнулся и отправился за ними. Двигаться пришлось не сильно долго, ибо довольно быстро они обнаружили местных стражников, которые были самыми странными существами, виденными Маркусом. Это были гигантские, выше 8 или даже 10 метров, существа, состоящие из словно склеенных костей, вместо головы которых парил странный сгусток тьмы, окруженных кристаллами. Из него исходили молнии, которые проходили по всему огромному скелету и двигали ими, подобно кукловоду, двигающей марионеткой с помощью струн. Стоит признать, смерть пришла намного быстрее, чем я ожидал. Маркус старался справиться со стрессом с помощью шуток, но это не сильно помогало. Он сразу же поднял оружие и попытался с его помощью поразить огромного монстра, что также пытались сделать и Алэдис, и сотни сестер битвы. В нечестивого титана мигом полетели десятки лучей и сотни снарядов, но они едва ли могли хотя бы поцарапать его кости. Им нужно было время, чтобы сюда прибыла военная техника, и они собирались покупать его своей кровью. Костяные титаны сражались без излишеств, просто подходя к войскам и размашистыми ударами вдавливая воительниц в кровавую кашу. Порой они подбирали трупы и либо присоединяли их к себе, либо кидались им в особо бойких противниц. Алэдис стояла в метре от Маркуса, но она прекратила попытки пробить броню после нескольких безрезультативных выстрелов. Вместо этого она замерла, начала прицеливаться, задержав дыхание, и наконец совершила выстрел. Лазер мгновенно преодолел поле боя, попав прямо в черную сферу, находящуюся на голове монстра. Вот только это не принесло никакого эффекта и даже не замедлило чудовище, ибо лазер прошел с другой стороны, словно ничего не встретил на своем пути. После этого Эльдарка начала стрелять по парящим вокруг шара кристаллам, и вот это уже принесло пользу. После первого попадания на осколки появились крохотные трещины, а монстр остановился ненадолго на месте. Но уже через секунду он повернулся и на огромной, для своих размеров, скорости направился в их сторону. «О, император, храни нас трон, храни нас трон, храни!» Маркус не был бесстрашным героем, поэтому он просто развернулся и побежал в противоположную сторону от несущейся к нему смерти. Алэдис тоже не стала рисковать собой и побежала вместе с ним, даже в итоге обогнав бедного вольного торговца. Лишь Сарритка, которая сообщала ему о положении дел, осталась на месте. Она использовала мельтооружие, чтобы уничтожить кристалл, но на нем лишь появилось несколько дополнительных трещин. Титан замирал на месте после каждого попадания, но с каждой атакой также росла его ярость и скорость. Он сминал своими ногами других сестер битвы, и всего через несколько секунд смог достичь свою противницу. И за секунду до того, как его рука разорвала ее на части, женщина успела кинуть связку гранат в голову монстра. Взрыв на несколько секунд оглушил Маркуса. Он рефлекторно припал к земле, после чего сразу же обернулся, пытаясь разобраться в произошедшем. Он надеялся, что жертва лидера сестринства спасет их, но гигантский скелет все еще стоял. Несколько кристаллов на его голове треснули, но монстр все еще двигался, как ни в чем не бывало. Его скелет был абсолютно целым и казалось, словно за весь бой ему не нанесли ни царапины. Маркус ужаснулся от осознания их положения, но когда он уже собирался побежать еще дальше, то пришлось остановиться на месте. Вольный торговец думал, что чудовище кидало трупы, просто чтобы задеть самых назойливых стрелков, но правда была куда ужаснее. Мертвые тела действительно сбивали некоторых сестер битвы, разрывая их на части, но это не было концом. По конечностям мертвецов начинали проходить черные молнии, после чего мертвые тела поднимались словно марионетки. В глазах трупов не было души или рассудка, в них сиял черный свет чего-то внеземного и нечеловеческого. Алэдис реагировала на порядок быстрее него. Стоило ей заметить восставших мертвецов, как она мигом подняла свое оружие и начала на ходу убивать их, поражая точно в голову. Вот только даже это не было спасением, и мертвые тела двигались даже без нее или других конечностей. Казалось, словно они сражаются с самой силой природы, с самой смертью, которую просто невозможно остановить. Костяные титаны позади разрывали остатки их сил, пока мертвецы впереди пожирали любую надежду. Маркус начал атаковать со всем отчаянием, превращая восставших трупов в пепел с помощью своего плазменного оружия. Это и использование огнеметов были единственные способы раз и навсегда упокоить мертвецов. В очередной раз Маркус почти оглох, когда прозвучал шум залпов орудий. Но сейчас он был готов молиться на него, ибо плазменные лучи испепелителей и штормбалтеры носорогов были достаточно серьезным аргументом, чтобы даже такой грозный враг остановился. Двухствольный тяжелый болтер превращал тела ходячих мертвецов в фарш, а одновременный залп мультимельц нескольких машин смог поразить даже одного костяного гиганта, уничтожив его кристальную корону. Огромный скелет мигом пал на землю, как и десятки восставших трупов вдалеке от него, но враг все еще был жив. Второй титан был полностью целым, и гибель сородича ему явно не понравилась. Он с помощью невероятного рывка смог за секунду оказаться рядом с первой боевой транспортной машиной. Сроритки стреляли в него из своих болтеров и пытались подкоптить с помощью огнеметов, но десятиметровый монстр этого словно не замечал. Он обхватил великую машину и смог практически без проблем поднять ее. Сестры битвы пытались прыгнуть на него, чтобы поразить кристаллы, но чудовище было быстрее. Молниеносным движением он кинул носорога в один из испепелителей, и подобное не смогли выдержать обе машины. По полю боя раздался отвратный звук скрежета металла, человеческой плоти и костей. Быть может, кто из экипажа и мог бы выжить в этой передряге, но вся надежда умерла, когда из груд металла стали вылезать ожившие мертвецы. Костяной титан сконцентрировал всю свою нечеловеческую ярость именно на могущественных машинах, ибо они были единственной и главной надеждой остановить стража проклятой звезды. Другие сроритки вместе с Маркусом и Алэдеис пытались помочь уничтожить тварь, но им мешали сотни поднятых мертвецов, которые хоть и не использовали оружие, зато обладали просто нечеловеческой физической силой и скоростью. Все поле боя превратилось в непрекращающуюся бойню, где живые и мертвые залили серую землю своей кровью. Вот только если у мертвецов были непрекращающиеся пополнения, у сил Империума не было такой привилегии. Сестринство таяло с каждой секундой, пополняя своими телами стан врагов. Отлично себя здесь показала Элэдис, которая именно в такие моменты оправдывала все риски и вложения. Хоть это и не очевидно, но Ильдары лишь немногим физически уступали космическим десантникам, и его напарница это отлично доказывала. Она двигалась быстрее ветра, каждую секунду уничтожая сразу нескольких врагов, при этом не заполучив ни единой царапины за бой, и часто ей требовался всего один выстрел, чтобы ликвидировать несколько восставших трупов или целый десяток, попав точно в гранату, находящуюся на поясе мертвеца в сотне метров от нее. Маркус тоже старался от нее не отставать, но ему до уровня Ильдарки было далеко, и когда уже никто и не надеялся на спасение, к ним пришел знак, что не они одни прибыли на Камус. Лишь чудом он смог заметить вспышку в небе, после которой к ним стали спускаться десятки челноков и оставшихся боевых кораблей. Они были украшены крестами черных храмовников, отчего Маркус хорошо догадывался о том, кто к ним прибыл. А вот костяной титан явно не понимал, что происходит, поэтому он спокойно продолжал устраивать кровавую баню и остановил его лишь залп орудий, посланный с небес. За время бойни он продолжал поглощать тела, отчего уже достиг 14 метров, но эта атака мгновенно испарила его руку. Монстр быстро понял, откуда грядет новая угроза, отчего он стал кидаться остатками техники в корабли, но это тоже было безрезультатно. Корабли кружились вокруг него, издалека отстреливая монстра и отвлекая все его внимание. И это был шанс, который нельзя упускать. «Прикрой меня», — Алэдис сказала эти слова Маркусу, мгновенно бросив свою винтовку и подобрав какое-то оружие с земли. Это была покрытая кровью и кусками плоти мельта, вероятно, кусок орудия испепелителя, который оторвал гигант. Ильдарка подняла этот кусок стали с явным трудом, но в результате у нее даже получилось прицелиться. Маркус же в это время продолжал отстреливать подступающих мертвецов, у которых уже часто не было конечностей или орудий, отчего они просто бросались разрывать своих жертв одними зубами. Его пистолет отлично справлялся с аннигиляцией врагов, что позволило выиграть секунд 20. Алэдис хватило и этого. Вольный торговец был занят боем, поэтому не видел, как сгусток горячей плазмы преодолел поле боя. Он также не видел, как сгусток попал прямо в голову Титана, поразив его кристальную корону. Но Маркус на всю жизнь запомнит момент, когда сотни тел оживших мертвецов мигом попадали на землю, а черные молнии окончательно исчезли. Он тяжело дышал, все еще держа оружие на изготовке, глазами ища противника. Но никого не было, и лишь шум в воксбусе не смог привести его в чувство. С ним связывались союзники, требовавшие отчет об остановке на поверхности Земли, куда планируется посадка. Наконец-то, примечание к части. Кстати, если кому-то еще захочется что-то мое почитать, то я начал новый фанфик, можете его оценить. https://fits0.18.dc.c.c.1.5.19.7b57.7.4.e.7.bf305.87.d8.cd. Не Вархаммер, и даже не Марвел. Супергеройка, попаданчество, вселенная пацанов и одна вполне интересная сила. Глава 38. Маллиус Экстремис. Часть 3. Приблизившись к призрачной звезде, нам наконец удалось рассмотреть поверхность Камуса, и это было то еще зрелище. Звезда Тиран, несмотря на всю свою славу, оказалась хоть и странной, но все-таки планетой, пусть и со своими особенностями. Во-первых, мир буквально искрился от количества психической энергии, собранной в нем. Это было что-то фантастическое, и только вблизи я смог осознать масштабы безграничного океана силы, по сравнению с которым я был меньше капли. Во-вторых, это явно был искусственный объект, ибо почти вся поверхность была покрыта уже знакомыми нам кристаллами, которые и испускали пагубное свечение, влияющее на умы. Кристаллы образовывали целые горные хребты и континенты, наполненные энергией варпа, высвобождение которых приведет к катастрофе невиданных масштабов. Но кроме них были и сотни небольших серых островков, которые, если присмотреться, с орбиты образовывали то ли какой-то рисунок, то ли вообще набор рун. К тому же, все они сияли в имматериуме примерно одинаково, на порядок превосходя кристаллы вокруг. Я чувствую источник проклятой силы, расположенный на островах, который источает ее в невероятных масштабах. Это может быть ловушкой или главным оружием врага, но также и нашей возможностью пробраться внутрь и остановить артефакт. Я говорил с закрытыми глазами, чтобы не пропустить детали, поэтому не видел реакции людей на мои слова. На капитанском мостике сейчас собрались Салдиван с Верховным Маршалом, два главных человека на корабле, которые будут принимать решение. Я не принимал участие в разговоре и лишь слушал их краем уха, продолжая следить за проклятой звездой. А она реагировала довольно странно на наше прибытие. Я, мягко скажем, сильно опасался гигантских щупалец, исходивших из нее в варпе, но они словно нас не замечали и никак не двигались в нашу сторону. Я пытался найти хоть какую-то слабость или уязвимое место, может, кого-то управляющим ими, но ничего не получалось. Я прекратил этим заниматься только когда чья-то рука опустилась на мое плечо, после чего рядом со мной прозвучал голос Джей. Даже не заметил, когда она сюда пришла. Мы собираемся спускаться на один из островов, куда приземлился корабль вольного торговца, и нам как никогда понадобится твоя помощь. Она слегка улыбнулась, пока я медленно приходил в себя. Я все еще продолжал держать защиту вокруг нас всех, поэтому концентрироваться было тяжело. С каждой минутой влияние имматериума начинало все больше давить на мой разум, из-за чего я не стал ей отвечать и только кивнул, пойдя на выход в сторону телепортатора, который переправит нас к челнокам. Было немного волнительно использовать эту штуку, ибо я не до конца разбирался в принципе работы сложной машины, но стоило прочувствовать все на себе, как страхи пропали. Не было клонов с копией сознания, но было кратковременное погружение в самый поверхностный слой варпа, после чего происходил моментальный перенос в нужную точку материального мира. Забавно, но это, по сути, был тот же самый тип путешествия, которые используют пустотные корабли для перемещения между звездами. Хотя и бесконечно более быстрый и короткий, ибо долговременное погружение в варп обязательно приведет к огромному числу неприятных происшествий, так скажем. Поэтому и нельзя было просто телепортировать войска в центр вражеских сил или на другой корабль, так как простые люди или даже Астартес выйдут совсем другими, чем до прыжка. Хотя вот насчет себя я не уверен. Этот короткий миг в варпе казался таким приятным, не в плохом смысле, когда силы океана душ манили сделать что-то глупое, а словно в им материуме было намного проще существовать. Я давно не вспоминал про те времена, когда странствовал по варпу и оттого даже не задумывался, что в том существовании тоже были свои плюсы. Абсолютная свобода и независимость, например. А ведь если добавить мои нынешние способности управлять психической энергией, то я мог бы такое провернуть. Отгоняю лишние мысли и иду вместе с другими представителями власти к кораблям. Людям нужен их святой. Уже подлетая вниз ко мне пришло ощущение чего-то очень странного, что начинало быть обычной вещью для этого мира, если честно. Приблизившись так близко к Камусу, я смог разобраться, что излучение проклятой звезды отличалось от привычного мне хаоса. Это точно было что-то не связанное с демонами или даже всем проклятым пантеоном вместе взятым, но оттого не менее темное. Вместо доминации отдельных эмоций было чувство, словно сами понятия безумия и смерти были вписаны в стены звезды тирана. Я даже не знаю, как это возможно провернуть, но чувство кардинально отличалось от всего, что представляли собой воплощение пагубных сил. Они были продолжением эмоций, и подобная смесь мертвой апатии с неразборчивым безумством были их противоположностью. Приблизившись достаточно близко, я наконец-то почувствовал какую-то форму жизни, не связанную с людьми или одной эльдаркой. Но это было словно не физическое существо, а что-то нематериальное, при этом пропитанное концептом смерти и погибели. Нечто вроде духа, оберегающего это место. И только приблизившись ближе и познакомившись с изображением поверхности, показанным на Кагитаторе, я увидел, что там маячил практически полноценный титан, состоящий только из костей и мертвых тел, а также целая армия ходячих мертвецов, поднятых из погибших сестер битвы. Я уже раздумывал о том, как лучше всего помочь людям внизу, собирая силы для удара, как что-то вспыхнуло, после чего гигантский ксеномонстр распался на кусочки, а зомби попадали на землю. Ощущение духа мигом исчезло, но я уверен, что он не умер, а словно переместился куда-то. Приземлились мы красиво. Десятки челноков впились в местную землю, после чего из них стали выходить сотни космических десантников и тысячи сестер битвы. По одной роте осталось на барже и линкоре, поэтому тут собралась огромная мощь 14 сотен черных храмовников. Их вел легендарный верховный маршал Картхилл, чье имя звучало по всему Империуму. За ним шел Салдиван, настоящий инквизитор, одно имя которого могло испугать простого человека. Ну а за ним двигался я, человек, которого считали посланником бога императора и проводником его воли. Было забавно, что именно на меня смотрели больше всех. Во многом это было связано с тем, что здесь были только сестры битвы и храмовники, то есть личности, известные своей непоколебимой верой. И я, пользуясь моментом, собирался лишь укреплять их отношение ко мне. Небольшое чудо сейчас нужно как никогда, ибо я чувствовал, что восстание мертвецов и гибель тысяч не могла не повлиять на боевой дух. Поэтому стоило нам выйти на поверхность, как меня окутал золотой свет, ставший расходиться в стороны. Салдиван уже привык к этому, но вот маршал посмотрел с интересом. Сейчас мне нужно было защищать лишь небольшую кучку людей, поэтому у меня были способы провернуть и другие трюки. Свет стал покрывать все поле боя, окутывая и живых, и мертвых. Сейчас я действовал точнее обычного, и вместо обычного спокойствия, я старался заглушить боль и придать ощущение бодрости. Излечить сотни сарариток в такой ситуации у меня не получится, но благодаря моему трюку я хотя бы спасу побольше жизней, дав силы держаться до конца. И это отлично работало, так как, судя по возросшейся активности, они не умрут, просто чтобы потом рассказать про это событие. Но это было не единственное проявление сил, я также проверял мертвые тела и кости бывшего титана на наличие всяких подвохов. Но нет, ничего не было, дух пропал и даже ловушки отсутствовали. Убедившись в безопасности, я через минуту отключил свой свет и стал рассматривать странное место как в варпе, так и своими обычными глазами. Выдохнув, я старался не показать и толики того, насколько мне сейчас тяжело, отчего сразу же начинаю крутить головой, рассматривая странную планету ксеносов. Моя голова здесь начала сильно раскалываться, словно местное излучение пыталось расплавить мой разум. Не самые приятные ощущения, но продолжал держаться. Поверхность Камуса была очень интересная и буквально каждый элемент привлекал мое внимание. Во-первых, конечно, смущали странные огромные ураганы вдалеке, которые были переполнены психической мощью, но они не двигались в нашу сторону и, в теории, я был в состоянии их остановить, хотя это и потребовало бы огромных усилий с нашей стороны. Затем мне были любопытны странные строения, являвшиеся монументальными конструктами вроде пирамид и монолитов, каждая из которых высотой больше километра и шириной в несколько сотен метров. Они состояли из какой-то серой кости, буквально светившейся в варпе. Ну и к тому же каждый из них был украшен разноцветными кристаллами, похожие на те, что были у кораблей ксеносов. Опять же, переполненными психической энергией. И, наконец, вдалеке находился черный лабиринт из неизвестного мне материала, и самое необычное в этом нем было то, что я не мог абсолютно никак его почувствовать. Вообще, в варпе это было самое обычное место, хотя, очевидно, странный лабиринт на проклятой планете ксеносов не мог быть обычным по определению, особенно, если все здесь прямо фонит психической энергией. Все, кроме этого места, это не было похоже на способности пари, нет, просто казалось, словно я смотрю в темный колодец, у которого нет дна, и было неизвестно, что или кто может ждать в этой тьме. Хмм, это будет интересно. Отправляясь на Камус, мы рассчитывали исследовать этот странный объект и, в лучшем случае, найти способ его отключить или, менее предпочтительно, уничтожить. Однако, если ЮВАТ, построившие его, не были совсем дураками, они не стали бы оставлять ключ к управлению своим супероружием на поверхности, куда могли добраться враги. Командный мостик всегда располагали в самой защищенном месте на корабле, то есть в его центре. И получается, что у нас есть только три пути. Пытаться копать и пробиваться через мутные кристаллы, странную кость, императора его знает что еще, находящиеся под нами, что, учитывая количество накопленной психической энергии, не приведет ни к чему хорошему. Либо попытаться найти проход или какую-нибудь подсказку в странных пирамидах. Маловероятно, что это к чему-то приведет, но все равно, попробовать стоит. Ну, или, самое вероятное и неприятное, нам придется спускаться через этот странный лабиринт. Правда, даже идиот догадается, что с ним что-то очень и очень не так. Повернувшись, я переглянулся с Джей, затем с Салдиваном. Они оба были сильно заинтересованы этим местом, хоть и по-разному. Моя наставница рассматривала Камус с любопытством первооткрывателя, приглядываясь к костяной поверхности и серым монументам. Инквизитор же был намного более впечатленным. Он с восхищением переводил взгляд с одной вещи на другую, с урагана на лабиринты дальше. Храмовники и сестры битвы выглядели намного серьезнее. Явление божественного чуда вселило в них желание проявить себя лучшим образом, дав дополнительную мотивацию выложиться и не подвести святого. Что же, хотя бы это не было зря, ибо я видел, как небольшая армия храмовников и сорориток начала разделяться на группы, чтобы потом отправиться исследовать таинственные строения. Я бы пошел вместе с ними, но у меня было четкое ощущение, словно это ни к чему не приведет. Вместо этого мою голову занимали мысли про этот странный лабиринт. Я продолжал попытки разобраться в нем, ибо было странное чувство, словно это место мне знакомо. Радок медленно ступал по твердой поверхности странного мира ксеносов, при этом оценивая ситуацию. Он уже подготовил свой клинок и был готов использовать его в любую секунду. Вся земля места, куда они приземлились, была покрыта человеческой кровью, оторванными конечностями и мертвыми телами, которые еще недавно были достойными сестрами битвы. Повернувшись к своим братьям, он бросил лишь одну фразу, чтобы поднять их боевой дух. Они погибли достойно, до последнего служа во имя Бога Императора. Он защитит их души в другом мире, и мы не должны позволить их жертве пройти напрасно. Мы спустимся в ад, и уничтожим всех ксеносов до последнего. Капеллан всегда должен знать, на каком уровне находится боевой дух его товарищей, а также то, насколько они готовы к бою. И не было ничего лучше веры, что могло потушить искры страха смерти и мук, которые всегда появляются после встречи нечеловеческих ужасов. Однако это сейчас не было особенно нужно, ибо воины Ордена были воодушевлены как никогда. Даже он сам до сих пор помнил золотой свет живого святого, которым он окутал поле боя. Это было то божественное явление, которое каждый из сынов Дорна и наследников Сигизмунда искал всю свою жизнь. Даже сам Радок был лишь в шаге от того, чтобы не уверовать в их странного попутчика. Но его дух закаляли самые темные углы Подулья и самые страшные испытания, которые только известны черным храмовникам. И он скорее умрет, чем склонит голову перед недостойным, коим мог оказаться красноволосый, хотя капеллан и признавал, что святой выглядел подобающе. Высокий молодой мужчина буквально притягивал к себе взгляд, практически подавляя своей аурой. К тому же он не был обделен даром красноречия и мог заговорить даже высокопоставленных представителей экклезиархии. Но Радок все равно не был готов верить в простые слова. Однако сейчас было не до этого, ибо впереди их ждала потенциально смертельно опасная миссия. «Исследуйте этот участок и ликвидируйте любого врага, который может встать у вас на пути. Также сообщите, найдете ли вы какие-нибудь приборы или проходы, которые могут позволить нам пробраться глубже». Радок даже не думал о том, чтобы оспаривать приказы верховного маршала. Он молча кивнул, после чего развернулся к своим воинам и одним жестом призвал их готовиться к выдвижению. Хоть капеллан, формально, не обладал возможностью управлять братьями, Кархилл делал исключение своему ученику. Под контролем Радока находилось полсотни космических десантников, вместе с сотней сестер битвы. Всего было 12 таких групп, по каждой пирамиде и монументу. Остальные 8 сотен храмовников и 2000 сарариток решено было оставить на этом месте, чтобы никто не загнал их в ловушку, как зверей, и не разделался с небольшими группами. Еще по полсотни осталось на линкорах, ибо было неизвестно, не сможет ли враг завладеть кораблями, пока основные силы на поверхности. Он уже показал очень странные возможности, поэтому нужны повышенные меры осторожности. Их отряд отправился к серой пирамиде, чья верхушка была украшена неизвестными кристаллами, сияющие темно-красным светом. Дверей не было, лишь огромный открытый вход, ведущий во тьму. Подойдя ближе, они заметили, что стены пирамиды были изуродованы неизвестными рунами, явно ксенопроисхождения. Их тлеющее свечение вызывало головную боль, но, к счастью для воинов императора, что-то словно их защищало от усугубляющего воздействия. Сами коридоры представляли собой лабиринт, в котором не было света. В этом месте также были пустые комнаты со странными алтарями, сделанными из того же материала, что и сама пирамида, и изображающих неизвестных существ. Они видели статуи десятков ксеносара самых разных форм и размеров, чья диковинность разнилась от антропоформных рептилий или жаб, до каких-то скатов и вообще практически бесформенных геометрических фигур. Его братья проверили их на возможные ловушки или способы управления устроением, но ничего найти не удалось. Не найдя ничего, они продолжили свой путь в центр пирамиды. В этом месте также не было никаких источников звука, поэтому каждый шаг был слышен, как бы тихо они ни шли. Из-за этого росло напряжение и чувство, что вперед лучше не идти. И это было лучшим знаком того, что они должны продолжать несмотря ни на что. Глава 39. Маллиус Экстремис. Часть 4. Спустя около часа тихого передвижения группа военных сил Империума подошла к гигантской, выше 10 метров, арке, ведущей во тьму. Это не должно было стать проблемой для Астартес, учитывая датчики ночного видения, встроенные в их шлемы, но даже они не могли увидеть, что находиться в темноте. Радок быстро понял, в чем дело, и сразу же начал читать молитву императору, чтобы тот защитил их души от проклятого воздействия варпа. Ее быстро подхватили сарритки, отчего эхо их голосов пронеслось по темным стенам помещениям проклятого строения ксеносов, пока каждый из слуг императора чувствовал рост силы и уверенности в их деле. Пагубные мысли покидали голову, а страх смерти и неизведанного уходил в сторону, уступая место чувству долга. Закончив произносить священные слова, Радок дал знак своим братьям и сестрам битвы, чтобы они двигались вперед, готовясь к противостоянию с ксеносами. Тут не нужны были слова, ибо все знали свою роль. Вперед вышла группа разведчиков, которые сделали рискованный ход, совершив первый шаг во тьму, и стоило им продвинуться, как вся комната вспыхнула синим светом. Впереди, в десятке метров над землей, парили странные кристаллические сферы, каждая из которых была размером с человека, и стоило воинам Империума увидеть их, как сферы заискрили и покрылись черно-фиолетовыми молниями. Ангелам Императора потребовалось меньше секунды, чтобы оценить ситуацию и приступить к действию. Однако враг все равно был быстрее. Радок видел, как крохотный заряд, вылетевший с поверхности странного объекта, молниеносно преодолел всю комнату, и стоило ему попасть в брата Антониуса, как тот замер на месте без движения. Сферы успели поразить пятерых его братьев и еще десяток сарариток, прежде чем Астартес начали свою атаку. Хоть наследники Сигизмунда и предпочитали сражаться с врагом вблизи, но в отличие от последователей Кодекса, Их тактика была более гибкой. Каждый храмовник понимал глупость идеи тратить время на передвижение для сражения с таким врагом, из-за чего они просто подняли свои болтеры и начали огонь по сферам. Снаряды не смогли уничтожить их с первого попадания, но довольно скоро к ним присоединились и сестры битвы, после чего их огневой мощи окончательно хватило, чтобы разнести оружие ксеносов. Каждый кристалл взрывался с яркой вспышкой, разнося осколки в разные стороны. Однако противник также реагировал быстро, и еще один десяток его братьев и полсотни сарариток уже были поражены, когда последняя из сфер треснула. Пораженные люди стояли на месте без движения, уронив оружие и начав смотреть в темноту. Но на этом ужасы Камуса не заканчивались. Радок едва успел увернуться от клинка его брата, которого до этого поразила сфера. Он двигался значительно быстрее обычного, но его движения теперь были намного менее выверенными, словно кто-то другой, намного менее опытный, управлял его телом. Не нужно было быть гением, чтобы понять, что именно произошло. Капеллану потребовалось меньше секунды, чтобы достать свой клинок, после чего два меча начали свое движение. Да, его брат стал сильнее, чем когда-либо, но его движения стали намного более предсказуемыми. А мастеру меча вроде Радока, оттачивавшего свое искусство веками, нужна была лишь одна ошибка с его стороны. Уворот в сторону, молниеносный выступ и один широкий взмах. Голова бывшего брата отлетела в сторону, пока Капеллана стала окутывать его кровь. Все противостояние заняло мгновение, и стоявшие рядом сарритки могли различить лишь два размытых пятна, столь быстро они двигались. Откинув тело своего бывшего соратника в сторону, Радоку пришлось вновь уклоняться от атак других братьев, павших под контроль противника. Они не использовали болтеры и сражались только клинками, что, учитывая их возросшую силу, уже привело к гибели многих в его отряде. Падшие сарритки же были меньшей угрозой без своего оружия, но тоже доставали проблем. Они прыгали на своих сестер и пытались разорвать их голыми руками и даже зубами, просто вырывая куски плоти. Но тут в дело приходили космические десантники, которые справлялись с ними одним выстрелом болтера в голову или легким взмахом клинка. Так как войска Империума значительно численно превосходили врага, то победа над ним не заставила себя ждать. Они вырезали своих бывших братьев с молитвой на губах, прося императора позаботиться об их душах. Закончив с этим, Радок оглянул поле боя и все трупы. Треть сил потеряна, хотя они ничего не нашли. Недопустимая трата, которая лишь показывает, насколько опасен их враг. Радок попытался передать полученную информацию маршалу, но вся вокс-связь не работала, какую бы частоту он бы не выбирал. Однако это перестало быть главной проблемой, когда вся пирамида начала дрожать. Стены темного помещения мигом вспыхнули, и они увидели, как на них стали появляться светящиеся письмена на неизвестном, проклятом языке. «Скорее, все на выход, пока нас всех не завалило. Также уничтожьте трупы, есть шанс, что враг может их использовать». Радок быстро отдал приказ, но прежде чем все двинулись, Капеллану вновь пришлось показывать мастерство уклонения. Труп брата, которому он лично отрубил голову, восстал без нее, начав тщетные попытки своим клинком задеть храмовника. И не он один был таким. Все мертвые тела вздрогнули, после чего молниеносно поднялись и начали атаковать оставшихся живых. И теперь сражение стало намного более ожесточенным, так как ожившие трупы начали двигаться в унисон, словно ими управляла единая сила. Радок, однако, продолжал сохранять самообладание и говорил с ледяным спокойствием: «Используйте огнеметы. Пусть пламя спасет их падшие души и заберет оскверненные тела». Стоило отрядам храмовникам разойтись, я начал пытаться прочувствовать в варпе хоть что-нибудь, способное нам помочь в этой ситуации. Но так как мне также приходилось защищать нас всех от этого пагубного воздействия, что было и так трудно из-за количества психической энергии, переполняющей это место, у меня мало что получилось узнать. Также была проблема с кораблями на орбите, ибо они отлетели настолько далеко, что я не мог до них дотянуться своей защитой. Надеюсь, мы успеем расправиться совсем раньше, чем там все с ума посходят. Повернул голову в сторону, разглядывая бесконечную кристальную пустыню, находящуюся за пределами этого острова. Подозреваю, что ураганы были как раз результатом небольших утечек этой силы. Из-за всего этого я словно находился в тумане или снежной буре, ничего не видя дальше своей руки. Я глубоко дышал, стараясь очистить голову от лишних мыслей и пытаясь пробиться сквозь этот шторм психической силы, поэтому не особо обращал внимания на окружающий мир. Однако, это что еще такое? Услышав удивленную Джаю позади себя, я обернулся и посмотрел туда, куда была направлена ее голова, и ее реакция, стоит признать, была оправдана. Здание, куда направились космические десантники и сараритки, начали дрожать, а кристаллы на их вершинах засияли черным светом. Наши войска быстро пришли в максимальную боевую готовность, пока мы все пытались понять, что происходит. Я разбирался в ситуации лучше их, но более радостным от этого я не становился. «Ты что-то чувствуешь?» Я слышал Джаю, говорившую за моей спиной, но не обращал пока что на нее внимания. Я был полностью погружен, наблюдая за картиной того, как тысячи тысяч духов начали вылетать из зданий. Каждый из них был идентичен тому, что управлял костяным титаном, но вместе они образовывали настоящий легион. Духи влетали в кристаллы, находящиеся на верхушках пирамид, после чего начинались очень интересные процессы. Стекляшки переполнялись психической энергией до предела, затем начиная испускать волны в варпе, разносившиеся по всей округе. После первой такой я едва не упал, но дальше было только хуже. Вся земля вокруг нас начала трястись, пока из нее стали вылезать настоящие гиганты. Всего через десяток секунд перед нами появилась армия из десятков костяных титанов по 30-40 метров в высоту каждый. Затем дрогнули стены пирамид и появились гигантские проходы, из которых стали выходить десятки тысяч ходячих мертвецов самых разных рас и видов. У них в руках были лишь копья да мечи, однако сильнее пугало то, что все они двигались синхронно, единым строем, отчего больше походили на машины, чем на живых существ. Прежде чем я успел сказать что-либо, началась настоящая бойня. Сотни Астартес и тысячи сестер битвы начали атаковать могущественного врага, надеясь уничтожить силы противника до того, как они дойдут до нас. К счастью, нам уже рассказали о том, что надо бить по кристальной короне на их голове, чтобы уничтожить их, вот только противник тоже не был глуп. Гиганты окружали головы своими костяными руками, не давая нашему, даже самому крупному и тяжелому оружию, повредить их. А вот с уничтожением орд-зомби ситуация была лучше, техника Астартес отлично подходила для массового уничтожения медлительного врага. Тяжелые танки типа «Хищник-разрушитель» и «Хищник-аннигилятор» на полную использовали свои лоспушки и тяжелые болтеры, превращая мертвецов в кровавую кашу. Носороги также не стояли без действия, за секунду убивая десятки и сотни врагов. Черные храмовники же, хоть и привыкли сражаться вблизи, но даже они не собирались идти на полноценных титанов с одними мечами. Поэтому, пока враг был вдалеке, они вместе с сестринством атаковали его, пытаясь поразить кристаллы на голове. Кархилл возглавлял их, раздавая десятки приказов с невозможной для человека скоростью, также пытаясь связаться с кораблями на орбите. Вот только, судя по тому, что делали эти проклятые волны, с вокс-связью у нас будут проблемы. В это время Салдиван и Вольный Торговец отходили в более безопасное место, пока, забавно, Эльдарка прикрывала их, вместе с храмовниками отстреливая врага. Она вышла вперед и своими выстрелами отвлекала титанов, чтобы храмовники и сараритки могли попасть в его корону. Рядом со мной осталась лишь Джея, которая, с помощью своих чувств также пыталась понять, что происходит. Думаю, она старалась найти слабое место в защите врага, но сомневаюсь, что у нее получится. Юват оказались невероятно опасными и умными противниками, явно разбирающимися в варпе куда лучше человечества. Оттого появляются очень интересные вопросы. Например, как Друс вообще мог их победить? Их флот проиграл нам лишь потому, что они отказывались покинуть орбиту Камуса, да пытались свести нас с ума, прежде чем использовали свое непобедимое оружие, проходящее через любую защиту. А наземные силы, с той легкостью, с которой они поднимали орды ходячих мертвецов, имперская тактика закидывания мясом бесполезна против них. А значит, либо их раса сделала скачок в развитии после того, как почти всех представителей их вида истребили, либо они никогда и не сражались с человечеством всерьез. Для простого человека сражаться с костяными титанами и настоящими зомби было почти невозможно, учитывая их нарушающую законы физики и даже логики выносливости прочность. Ходячим мертвецам взрывали головы, пробивали позвоночник и даже просто превращали в кровавый фарш, но этого было недостаточно. Легионы мертвецов продолжали свое шествие, несмотря ни на что идя вперед. Лишь ракеты с бомбами могли их полностью испепелить, но их число было ограничено. Подозреваю, что тут пригодились бы огнеметы, но их дистанция пока что не позволяла сделать что-либо. Честно, вот тут как никогда раньше пригодился бы Атрей, который знал про подобные штуки на несколько порядков больше меня. Уверен, он смог бы придумать способ, как разобраться с ними всеми. Как-никак, он тысячелетиями сражался с подобными таинственными и стрёмными штуками, у него должен быть соответствующий опыт. Однако и у меня был способ сильно помочь нашим войскам и, хотя бы на время, предотвратить катастрофу. Пусть и придется заплатить за нашу победу. Во время обучения на Лихайде, когда я разбирался со своим психическим потенциалом, Джея показала мне книжку с имперской градацией псайкеров, и из нее мне запоминалось один кусок текста, описывающий эльфа плюс псайкеров. Те, чьи способности невозможно измерить обычной шкалой, известны как альфа плюс псайкеры. Эти уникумы обладают поистине невообразимой силой, они способны сокрушать в одиночку целые подразделения, призывать армии демонов, выворачивать людей наизнанку и даже разрывать колоссальных титанов пополам одной лишь силой мысли. Однако их разум искалечен потоками энергии, он нестабилен и непредсказуем, из-за чего может поразить простых людей или собрать вокруг себя целые еретические культы. Остановить их с помощью обычного оружия практически невозможно. Разрушить титана одной мыслью. Честно говоря, я всегда хотел попробовать это. Хоть и были риски почувствовать на себе настоящие угрозы варпа, без моего вмешательства здесь все просто помрут, а в одиночку мне отсюда не выбраться. Закрыв глаза, я начал собирать невообразимую силу. Мои руки начали слегка дрожать, пока меня стало окутывать красно-золотое свечение. Спустя секунду впереди меня появилась алая огненная сфера. Я глубоко дышал, силой воли управляя титаническими потоками психической энергии. Мой разум был подобен бесконечному океану, который с каждой секундой начинал двигаться все активнее, словно готовясь к великой буре. Через секунду меня стали окутывать вихри огня, с каждой секундой увеличивающиеся в размерах. Я чувствовал космическую силу, преобразующуюся в чистое пламя и пронизывающую каждую мою мысль и желание, преобразую их по своему подобию. По океану душ прошлись волны, так как я стал двигать потоками психической силы невероятных масштабов. Спустя несколько секунд я стал светиться как новая звезда, отчего уже все обратили на меня внимание. Использовать псайкерские способности перед толпой религиозных фанатиков было плохой идеей, конечно, но, слава императору, некоторые силы можно представить как святые. Главное правильно их преподнести. Мой разум был полностью занят созданием и контролем огня, поэтому я смог сказать лишь несколько слов, эхом разнесшихся по полю боя. «Сгорите в святом огне, во имя императора». Одна мысль и бесконечный поток огня отправился в сторону врага. Это не был какой-то там огненный шар или простой поток пламени, нет, это был настоящий огненный шторм, распространившийся на сотни метров вперед. Практически природное явление, с которым нельзя бороться, только попытаться пережить. Хоть Камус и был темным местом, но сейчас все озарилось невероятно ярким светом. Пламенный шторм рос с каждой секундой, пока мой разум пылал от попыток его сдержать. Но вся боль и страдания стоили того, когда пламя достигло силы ксеносов. И теперь радовались именно наши силы, ибо титаны, и даже их кристальные короны, мгновенно плавились в моем пламени, что уж говорить про простых мертвецов, превращающихся в ничто при встрече с колдовским пламенем. Огонь поглотил землю на километры вперед, выжигая все, что стало на его пути. И так как это был не обычный физический огонь, а психическое порождение моего разума, то оно также уничтожало и самих духов, решивших, что они самые умные и сильные. По всему имматериуму разнеслись крики боли и безумной агонии сотен сгоревших духов, после чего океан душ вновь погрузился в мертвую тишину. Я держал огненный шторм секунд 10, после чего развоплотил его одной мыслью. Я чувствовал, что пламя желало продолжить свою жатву и пыталось даже взять надо мной контроль, поглотить и мою душу, однако я давал ему отпор, используя всю свою силу воли. И сразу же после этого я упал на колени, чувствуя, что последствия использования психической энергии напирали как никогда раньше, начав поглощать мое тело. Глава 40. Последний сын Проспера. Часть 1. Похоже, что я, наконец, зашел слишком далеко. Последствия чрезмерного использования варпа достигли меня. Я ощущал, как потоки психической энергии волнами проходят по моему телу, меняя его согласно своей беспорядочной природе. Все мои конечности начали биться в судорогах, голова стала раскалываться, а из носа потекла кровь черно-сиреневая. Но хуже всего было чувство, словно моя плоть начала гореть и разрываться на части, будто ее кто-то прямо с меня пожирал. Я продолжал держать защиту от проклятого излучения на последнем издыхании, тратя остатки своей воли на попытки остановить мутации, но имматериум был бесконечно сильнее, не в состоянии больше контролировать силу. Время вокруг меня стало искажаться, постепенно замедляясь, пока почти полностью не остановилось. Снаряды замерли прямо в воздухе, а костяные титаны остановились в шаге от наших сил. Астартес и сестры битвы застыли в одном движении, уже подняв свое оружие на практически бесконечные орды врага. Я же в этот момент судорожно пытался придумать, как спастись. Джей и Зерби рассказывали о том, что делать в случае, если слишком глубоко нырнешь в работу с варпом, но сейчас ситуация явно была неподходящая, чтобы показывать хоть толику слабости, не говоря уже про мутации. Одновременно забавно и грустно, что все так закончится, если честно. Просто так умереть, даже не победив врага, а лишь отсрочив гибель миллиардов людей, было, мягко скажем, неприятно. Но слишком долгое использование сил океана душ, проверяя свои пределы, имеет свои последствия, которые нужно принимать лицом к лицу. Я сожалею лишь о том, что погиб так глупо, но хотя бы это забавно, быть поглощенным мутациями и чрезмерной силой, учитывая прошлое примарха, с которым я так сильно связан. Вот только бы продержаться еще немного. Не нужно разрушать свое тело, борясь с изменением плоти. Оно является продолжением твоей души и воплощением психической мощи, поэтому тебе необходимо собрать остатки своего разума и подчинить потоки империи своей воли. Неожиданно, я услышал в своей голове голос. Он был мягким, словно подбадривающим и даже помогающим сосредоточиться. Подняв голову, я посмотрел в сторону, откуда он разносился. К своему удивлению, я увидел в нескольких метрах от себя неизвестного мне космического десантника в красном доспехе со странной звездой на предплечье, который появился словно из ниоткуда. Глаза Астартес были без зрачка и светились психической силой, а на его лице была легкая улыбка. «Ладно, я знаю, к чему это идет. Не ожидал, что демоны придут так быстро. Ты это, хотя бы что-то поинтереснее придумал бы, а то я не куплюсь на образа какого-то случайного десантника. Скажу честно, я ожидал, что вы будете умнее, что ли. Хотя, может, ты еретик какой-то? Прости, но не узнаю доспехи, дружище». Космический десантник хмыкнул, подойдя ко мне на пару шагов. Я тщетно пытался собрать силу, чтобы испепелить его, если он атакует меня. Но вместо этого он просто протянул мне руку, похоже, пытаясь помочь мне подняться. «К твоему счастью, я не нерожденный и, надеюсь, не еретик. По крайней мере, я ненавижу пагубные силы не меньше тебя и сражался против них до последнего вздоха. Я пришел, чтобы помочь тебе выбраться из ситуации, в которую ты себя закопал». Я недолго смотрел на его руку, но после очередной вспышки боли, схватил ее и, скрипя зубами, поднялся. Мои ноги дрожали, едва удерживая мой вес, пока я старался не дать им превратиться в какое-то уродство. Я хорошо разбирался в биомантии, но сейчас она почему-то не сильно помогала, лишь замедляя мою гибель. Если бы все было так просто и от изменений можно было спастись ритуалами или заклинаниями, то история галактики пошла бы совсем по-другому. Поверь, раз мой легион с отцом не смогли это сделать, то вряд ли это вообще возможно. Но, к счастью, твоя ситуация намного проще и ты можешь выжить, если наконец-то разберешься со своим телом и разумом. В тебе кроется потенциал, куда превосходящий все. Забавно, но мы чуть ли не в идеальном для раскрытия его месте. Я посмотрел ему прямо в глаза, пытаясь прочувствовать его ауру. Как ни странно, но я ничего не ощущал, словно передо мной была лишь пустота. Это неудивительно. Я не какой-то демон или дух, которого ты можешь почувствовать. Можешь считать меня своим титулярием, ха. Я, поводырь, который пришел, чтобы помочь тебе и показать дорогу к верному пути. Подождите. Я еще раз оглядел воина передо мной. Этот знак на плече мне был знаком. Белый круг с протуберанцами посреди красного поля. В 41-м тысячелетии уже никто не носил его, но я помнил этот символ из времен Великого Крестового Похода и Ереси. Это знак тысячи сынов, легиона Магнуса Красного, который они носили во время служения Империуму. И если передо мной стоит один из их представителей, способный к тому же каким-то образом. Нет, я не читаю твои мысли. Вернее, читаю, но, короче, ситуация сложная. давай дам небольшой намек, кем являюсь. Ты умный, уверен, что догадаешься быстро. Когда душа моего отца распалась на части, самый большой из осколков оказался в руках Малкадора Сигиллита, который решил с помощью особого ритуала соединить его с... Мои глаза расширились в понимании. Я напряг ноги, чтобы не упасть, после чего смог полностью выпрямиться и посмотреть ему в глаза. Астартес был на сантиметров 20 выше меня, но он не казался угрозой, как ни странно. И если я прав в его личности, то это и не удивительно. Ведь хоть среди всех Астартесов было немало достойных личностей, некоторые из них выделялись даже на фоне примархов. И особенно в память врезались те, чьи действия спасли человечество и весь Империум. Его соединили с душой последнего верного Империуму сына Проспера, и единственного оставшегося верного императору представителя Тысячи Сынов, Ревюэля Арвида. Космический десантник, стоявший передо мной, широко улыбнулся, после чего начал крутить головой из стороны в сторону, похоже рассматривая поле боя. Время все еще было словно застывшим, отчего странная картина поверхности Камуса казалась еще более сюрреалистичной. Снаряды и лазерные лучи замерли прямо в воздухе, порой всего в сантиметрах от своих жертв, а кое-где можно было даже увидеть застывшие остатки мертвецов, которые остановились в полете, буквально после того, как их взорвали. Я же думал над совсем другим. Арвида, я хорошо помнил историю того, как появился Янус, первый верховный магистр серых рыцарей, которого, предположительно, и встретил в варпе. Было много времени, чтобы размышлять над этим. Особенно помогал небольшой трюк из менталистики, позволяющий вытягивать даже самые старые воспоминания из своего разума. Но хоть я и помнил всю историю, однако всегда акцентировал внимание именно на осколке души примарха, который мне достался, и почти никогда даже не вспоминал про космического десантника, который был практически единственным членом своего легиона, лишенного слепой веры в Магнуса. Я помнил, что Ревюэль был сильным псайкером-провидцем, который не избежал проклятия изменения плоти, но вместо слепого поклонения хаосу, он остался верным Империуму, несмотря на всю боль и осознание грядущей гибели. Именно с его помощью Джагатай-хан, еще один из сынов Императора, смог добраться до Терры и принять участие в ее защите. Ну а дальше был ритуал, в результате которого из осколка примарха и полумертвого Ревюэля, Малкадор слепил новую личность. Но каким образом я сейчас видел перед собой космического десантника, умершего 100 веков назад, я не абсолютно понимал. И сильно не помогало чувство, словно мои мышцы сами себя пожирали изнутри, отчего думать было немного сложнее, чем обычно.